Глава 37. Прошло несколько месяцев. Алина. Я осталась. Виталик убедил меня в своей любви, что он готов будет все простить и забыть, если я буду ему верной. Я тоже этого хочу, и если бы не эти проклятые чувства к Вадиму, я никогда бы не позволила притронуться к себе. Но в тот момент я не справилась со своей страстью. Он мне больше не писал и не звонил. Снова исчез из моей жизни, будто бы его и не было никогда. Я и не ждала. Я решила дать нам с Виталиком еще один шанс и старалась забыть этого смутьяна. И у меня, кажется, получилось. Все реже я стала вспоминать его глаза, руки, губы. Образ смерк без подпитки. Наверное, Вадим решил меня наконец услышать и стал жить своей жизнью. Я не жалею. Так всем будет лучше. Ревность еще долго обитала в нашем доме. Виталий мог внезапно отнять мобильный и прочитать переписки. Точнее, просмотреть, кто мне пишет. Но не увидев среди списка имени бывшего друга и вообще никого подозрительного, он успокаивался. Я чувствовала, что сама виновата в этой ситуации и старалась с пониманием отнестись к его вспышкам ревности. Тем более, что они становились все реже и реже, и в конце второго месяца сошли на нет. Виталик снова стал тем парнем, которого я знала и за которого собиралась замуж. Наши отношения преодолели кризис по имени Вадим и вернулись в прежнее русло. Однажды вечером Виталик вдруг принес еще одну подарочную коробочку с еще одним кольцом. «Это что такое, Виталь?» Спросила его удивленно, когда он вручил ее мне. «А это второе предложение руки и сердца, лисенок», ответил он и вынул колечко из коробки. «Выходи за меня. Предлагаю еще раз. И буду предлагать каждый день, пока не согласишься». Добрые голубые глаза смотрели с надеждой на меня. «Это второй день рождения наших отношений. Я чувствую, что ты снова только моя. Ты снова со мной. Давай узаконим наши отношения». Меня растрогали его слова, этот поступок. Он простил. Он любит меня, несмотря ни на что. Как же здорово это понимать. Он — моя стена. Как я только могла в этом засомневаться? Порывисто обняла и прошептала на ухо. «Конечно, мой хороший. Я выйду за тебя. Согласна дважды». Тут же взлетела в воздух. Парень подхватил меня на руки. «Алинка, как же я тебя люблю! Ты будешь самой счастливой, обещаю тебе!» «Платье уже выбираешь?» Заглянул через плечо Виталик. В браузере открыты были фотографии свадебных платьев. Все верно. Выбираю для себя фасон и смотрю, какие платья предлагает наша современность. Подглядывать нехорошо. Щелкнула его ласково по носу. Снова посетила мысль, что он специально подкрался, чтобы посмотреть, что я делаю и с кем общаюсь. А может, это я уже себя накручиваю, наученная опытом последних месяцев? «Ну, мне же интересно, чем занимается моя будущая жена». Обнял он меня и чмокнул в щеку. «У Сеньки сегодня день рождения. Идем к нему». «А если...» Вылетело у меня, прежде чем я успела подумать. «Да, я хотела спросить о Вадиме. Что, если он там тоже будет? Сенька и его друг тоже, но не договорила, осеклась на полуслове». «Его там не будет», — ответил Виталик, вроде бы даже спокойно. «Он работает, кажется. Сказал, что не сможет быть. Так что все нормально, не бойся. Всем едем». «Его там не будет. Это успокаивает. Но даже просто упоминание о нем заставило меня разволноваться. Пришлось идти в душ и успокаивать нервы, чтобы Виталик не видел, что я запереживала. У нас только-только все наладилось. Я не хочу опять сцены ревности зазря». Оставшиеся часы он вглядывался в меня, но я сумела справиться с собой в очередной раз. И ни мое поведение, ни мое лицо ничего особенного совершенно не выражали. Все мы вызвали такси и поехали в дом Синьки с подарочным конвертом. Пусть не оригинально, но зато беспроигрышно. «Привет!» — воскликнула я, едва именинник открыл дверь. «С днем рождения!» «Ну, Алинка!» — засмеялся блондин, пропуская нас в коридор. «Еще зайти не успела, уже поздравлениями сыпет!» «Давай, дружище!» — протянул руку Сеньке мой парень. «Поздравляю! Ты еще немного постарел!» «Да, спасибо!» — засмеялся друг. «Проходите!» Виталик вручил виновнику торжества конверт, мы разулись, сняли куртки и вошли в зал. Вся наша компания в сборе, кроме Вадима. Вздохнула свободно. Он все же не пришел. Почему-то весь день в голове сидела мысль, что он обманул, зная, что иначе мы не придем, и снова ищет встречи. Но, увидев, что здесь все же его нет, успокоилась и отмахнулась от глупой мысли. Он в самом деле оставил меня в покое, как я и просила. Сели за стол. Ребята тут же принялись наполнять бокалы, как раз все усаживались и ждали лишь нас. Поздравления и вино лились рекой. Вечер, как и всегда в этой компании, был юморным и теплым. Однако чуть позже к нам решил присоединиться кто-то еще. В дверь позвонили. Внезапно почувствовала холодок внутри, будто чувствуя даже через дверь того, кто пришел. В коридоре послышалась возня, голоса, поздравления. Его голос и женский. «Да, получилось вот вырваться, решили с Линкой тоже прийти». «Заходите, конечно. Очень рад, что все же пришли». В комнату вошел Вадим. Синие глаза тут же нашли среди гостей меня и остановились на несколько секунд. Затем он улыбнулся и обратился ко всем разом. «Привет». «Здорово! Проходите вон туда, в угол. Там есть два места». За руку Вадим держал невысокую девушку-брюнетку. «Это Ангелина, моя девушка, знакомьтесь». «Привет». «Welcome, Ангелина». Понеслось со всех сторон, и девушка порозовела от такого внимания, спрятавшись за плечо Вадима. Ребят усадили за стол в другой стороне стола. Вечер потек своим чередом. Только мне будто уши пробкой закрыли. Я чувствовала, как кровь прилила к лицу, а потом вдруг отхлынула. Отпила воды, в горле совсем пересохло. Что ж, у Вадима жизнь продолжается и без меня, как я и думала. Я не стала самой большой потерей в его жизни. Он даже завел себе девушку. Раз он привел ее сюда, знакомиться с друзьями, то значит, относится к ней довольно серьезно. Ему тоже захотелось остепениться после армии. Рада за него. Искренне желаю счастья. Что ж так горло-то сушит? Снова потянулась за стаканом с водой и поняла, что руки дрожат. Успокойся, Алина, все в прошлом. Ему больше нет до тебя дела. Можешь успокоиться, наконец. Пока несла бокал обратно, перехватила снова взгляд синих глаз на себе. Чуть не выронила воду. Поставила стакан и опустила глаза в тарелку, чувствуя на себе пристальное внимание Вадима.